когда ничего нельзя было изменить. Меня всегда даже не удивляло, возмущало поведение Сен-Жюста, человек, командовавший огромным полицейским аппаратом, явным и тайным. Обязан был предвидеть, что кто-то захочет отправить на гильотину и его, особенно после того, как сам пролил реки крови, за что при жизни удостоился прозвища «Ангела смерти». И что же? В бурный день 9-го Термидора, когда открыто звучали призывы арестовать Робеспьера и коммуну, как себя повел хозяин всей полиции Франции Сен-Жюст? Поднялся на трибуну и, не получив слова, а ведь ясно было, что все гибнет и рушится, простоял рядом с нею несколько часов в картинной позе античного героя. А финал известен. Выигрывает тот, кто переживет своего противника. Знаете, Коля, почему я уверена, что монархия обречена? Нет, не от того, что существуем мы, столь лихие и отчаянные, бросаем бомбы, экспроприируем банки и стреляем в сановников. От того, что монархия, судя по всему, не в состоянии ответить должным образом. Рядовым членам организации следует вкладывать в голову относительно простые истины, но руководители должны мыслить гибче. Мы называем Столыпина вешателем, и справедливо, но это не то. Это в итоге проявление слабости. Настоящего правительственного террора, какой могли развернуть против революции Николай I или Александр III, в нынешнее царствование не было, нет, и полное впечатление уже не будет. А без него монархия обречена, уж я-то знаю, о чем говорю. Она допила свой бокал почти по-мужски, решительно и лихо. Налейте мне еще, Коля, и, Бога ради, забудем на время о теории и истории. Мне хочется беззаботно отдохнуть. О, вот и музыканты выходят. В самом деле я сгораю от любопытства, признался Сабинин. А где же разврат? Я и не ожидал, что на столиках будут плясать обнаженные мавританки, но вокруг царит такая благопристойность и скука. Вы слышали что-нибудь о танго? Танго? Подождите. Ах, да, танго, ну как же! Это аргентинский танец, верно? Я читал в каких-то газетах еще в России, что в Европе он повсеместно запрещаем полицией из-за крайней непристойности. Вы хотите сказать... Вот именно, кивнула Надя. Это единственное место в Лёвенбурге, где под большим секретом от полиции танцуют танго. Полиция во всех странах одинакова. Здешняя точно так же умеет брать на лапу и закрывать кое-на-что глаза. Но всю полицию, как легко догадаться, купить невозможно. А потому будьте готовы при первых признаках тревоги спасаться бегством. В прошлый раз полицейской облавы не было, но ее всегда следует учитывать. Видите, вон там дверь в углу. Это не вход в винный подвал, а потайной выход на случай неких сюрпризов. Имейте это в виду. Ага, начинается. Она тихо, легонько поаплодировала. Со всех сторон уже неслись гораздо более громкие овации. На низенькой эстраде перед музыкантами возник подвижный субъект во фраке с бутоньеркой из белых орхидей, напомаженным пробором и тонюсенькими усиками опаша. «Дамы и господа!» — воскликнул он, пританцовывая. «Рад видеть вас снова! Рад приветствовать прогрессивную публику, столь чуткую к новейшим культурным веяниям, столь решительно выражающую протест замшелым косностям ушедшей эпохи. Дамы и господа, с вами вновь маэстро Рамон, прибывший со своим оркестром из Монтевидео. Снова звучит его потрясающее, футуристическое, я бы выразился, танго «Роковая печаль». Он выполнил парочку балетных па и проворно исчез за крохотными кулисами.